Глава 17. «Тим!» — Стефа обеспокоенно поднимает на меня глаза, когда мы останавливаемся возле тяжелой металлической двери. Обратная дорога в зал отрезана вторым охранником, который лишь кивает на дверь, когда я оборачиваюсь назад, собираясь оценить обстановку. Перевожу взгляд на сводную и подмигиваю ей, сжимая крепче ладонь и легонько поглаживая большим пальцем по тыльной стороне кисти, успокаивая. Металлическая дверь со скрипом открывается, и амбал жестом приглашает нас внутрь. Я физически ощущаю, как трясет Стефу, и, чтобы хоть как-то успокоить ее, притягиваю ближе к себе. А когда мы проходим в заполненное кальянным дымом помещение, инстинктивно выступаю вперед и прячу ее за собой. По центру комнаты висит три экрана. Большой, где транслируется бой, а на двух других можно увидеть зал и зрителей. Напротив экранов расположены мягкие кожаные диваны и стол, уставленный едой, выпивкой, на нем же разместился и кальян, а позади диванов небольшой персональный бар. С другой стороны комнаты есть еще одна дверь, существование которой особенно напрягает меня. Судя по тому, что сюда привели убогую, я догадываюсь о назначении соседнего помещения. Оцениваю обстановку. Замечаю пятерых пузатых мужиков в костюмах и еще несколько человек охраны, сидящих у стойки и сверлящих нас со сводной пристальными взглядами. Тот самый охранник, что вел с нами диалог, подходит к мужику, сидящему по центру дивана, и тихо бормочет что-то. Не получается разобрать, что ему отвечает хозяин. Но бугай выпрямляется и кивает нам на свободную часть дивана, справа от того самого мужика. «Сядьте», — говорит он. «Мне все это охренеть как не нравится». И в то же время я чувствую, как просыпается азарт. По венам шпарит адреналин, и в моей руке мокрая ладошка Стефы, что, кажется, готова потерять сознание от страха. Приобнимаю ее за талию и веду к указанному месту, пытаясь понять, кто такой борзый, утаскивающий из зала девушек силой. Практически синхронно мы опускаемся на кожаное сиденье, и я встречаюсь взглядом с холодными серыми глазами мужика, чья рожа мне кажется смутно знакомой. «Добрый вечер», — здороваюсь, при этом вжимая в себя сводную, обнимая ее за талию так, что моя ладонь лежит на девичьем бедре. «Добрый», — говорит он лениво, осматривая нас двоих, уделив особое внимание мыши, и, удовлетворив свое любопытство, смотрит на меня. На вид ему около 40-45. Пепельные волосы, бывшие, видимо, когда-то русыми, из-за седины кажутся больше серыми. Глубокие носогубные складки, морщинистый лоб и острый нос. На роже читается вседозволенность, большие бабки и связи. Брюки от дорогого костюма, чуть ослабленный галстук и закатанные рукава рубашки, обнажающие волосатые предплечья. На левой руке блестят роликсы, а в правой он держит бокал вискаря со льдом. Бегло осматриваю остальных. Но они не сильно отличаются от этого борзого. Такие же зажравшиеся, заскучавшие старперы. «Меня зовут Тимур Залесский», — смотрю на центрального. Судя по пустому взгляду, фамилия моего папаши ему ни о чем не говорит. «Значит, дядя далек от мира шоу-бизнеса, и это первый раз, когда я этому не рад. Жду, когда он тоже представится», но мудак молчит. «Это моя девушка Кристина. Чувствую, как сводная напрягается, услышав чужое имя. Но она должна понимать, что так нужно. Не стоит этому гондону знать ее настоящее имя, чтобы не стала она мишенью. Произошло недоразумение, и ваши люди спутали ее с кем-то. Поэтому мы сейчас встанем и спокойно уйдем, забыв об этом». «А вы не торопитесь», — лениво отвечает он. «Мы сейчас все недоразумения уладим. Мне не нравится это вводное, и я, сука, оказываюсь прав». «Сколько?» — смотрит на меня. «Чего сколько?» «Сколько ты хочешь за нее?» «Так просто здесь такие куколки не оказываются. И ты явно знал об этом, когда притащил ее сюда. Хотел заработать. И так как я сегодня в хорошем настроении, то вместо того, чтобы мои ребята переломали тебе хребет, предлагаю заработать». «Вы не поняли. Все еще стараюсь быть вежливым, хотя у самого рубашка прилипает к коже, потому что понимаю, с этим уродом крики и истерики не сработают. Крис не продается. Мы пришли посмотреть бой. Вот и все. Материальных проблем у нас нет. Поэтому всего лишь хотелось пощекотать нервы». Вот и пощекочешь. А хочешь, останься и посмотри, — подмигивает. И тогда у меня внутри все вскипает. Так не пойдет, она не эскортница. Выберите любую другую из зала, а мы уходим. Встаю на ноги, поднимая следом Стефу. Ты можешь идти, а девочка остается, — говорит мужик холодно. Да в чем проблема, не выдерживаю. Вам же сказали, девочка не хочет. Правда? А я вот от нее не услышал этого. Ты как, кукла, хочешь уйти с этим? Смотрит он пристально на Стефу. Да, вцепляется в меня сводная. Я люблю Тимура. Он задумчиво смотрит на нас, облокотившись на колени. Но нет, откидывается на спинку дивана. Я чувствую, как взгляды остальных присутствующих жалят меня и мою мышь. Так неинтересно. По помещению прокатываются смешки. «А давай сделаем так. Ты же хотел пощекотать нервишки?» — усмехается гнида. «Выйдешь на ринг, продержишься хотя бы 10 секунд. Тогда уйдешь со своей девочкой. Если сможешь!» Все вокруг начинают ржать. Кровь в венах кипит до шипящей пены. Сердце колотится с бешеной скоростью, и ответ мгновенно вылетает из моего рта. «Договорились!» — протягиваю руку. «Я выхожу на ринг, и ты забываешь про наше существование!» Мужик смотрит на мою руку, и то время, что он раздумывает над этой сделкой, растягивается на целую вечность. На лбу выступает испарина, а сводная рядом даже не дышит. Но как только урод отвечает на рукопожатие, напряжение спадает. Потому что так или иначе мы уйдем отсюда. «А ты мне нравишься», — усмехается он. «Но я не могу сказать того же, потому что все, о чем я думаю, это как вытащить из этой комнаты сводную. Жаль, что не могу сказать того же».